Нотти, Трис улыбнулась появившейся домовушке. Принеси, пожалуйста, пледы, не на камнях же сидеть. Эльфийка появилась спустя минут 10, нагруженная не только одеялами, но и двумя большими корзинами со снедью. Стихийная прогулка медленно превращалась в пикник, и все были только за. Делая глоток лимонада, Поттер вдруг громко выругался. «Уверен, что быть мне чемпионом, но ты ведь несовершеннолетний». Хор прозвучал почти стройно, так что Трис даже немного удивилась. Близнецы и Гермиона грустно вздохнули, чем озадачили слизеринцев и гостей. Понимая, что далеко не все в курсе, что происходило за годы учебы Поттера здесь, Мёрг в двух словах объяснила, как к таким выводам пришел Гарри. «То есть как это, Василиск?» Флёр готова была рвать и метать. «Тебе же, ты же, петит два, а кого это волнует?» Крам молча покачал головой, подсовывая на тарелку Трис кусочек торта. Француженка возмущалась еще пару минут, но стихла под взглядом Гермионы. «Ты можешь быть прав, Гарри», — Мёрг пожевала губу, — «но надеюсь, до этого не дойдет. Главное, помни, что я говорила вчера». Поттер кивнул, грустно улыбаясь. «Вчера, когда он завел девушек в башню, Трис потащила его в их покои, закрывшись заклинаниями так, что магия начала трещать от переизбытка, дала краткую инструкцию. Его спасением могло стать то, что он частично эмансипирован, так что просто так договор с ним никакой не заключишь. Особенно такой, как с кубком, или сдохни, или иди воюй. Но от переживаний это не спасало и, расслабившись, парень попросту не сдержался. Все чаще ему хотелось ощутить поддержку, и он ее получал. От Гермионы, ставшей довольно чуткой к проблемам друга, от близнецов шалопаев. Да что там, даже Малфой, приходя на занятия, завуалированно и сдержанно, но старался приободрить парня. Трис же внушала спокойствие одним своим видом. Флёр вдруг ойкнула, внимательно всматриваясь в глаза Мёрг. Девушка непонимающе изогнула бровь, глядя на француженку. Крам тоже чуть наклонился вперед и тихо выругался. «Белль, у тебя!» Делакур нервно икнула, неосознанно жестами показывая на свои глаза. «Это... да что там такое?» Трис достала палочку и сотворила перед собой зеркало. В бога душу мать! У нее всегда были странные, даже для мага, глаза, на почти черной радужке будто разлилась полупрозрачная красная лужица. С возрастом красный становился все ярче, но сейчас глаза стали темно-алыми, словно венозная кровь. Еще 2 года до того, как проснется наследие. Так почему же, Мордрит, придется вечером связываться с мамой? Сняв с пальца одно малоприметное колечко, Трис что-то поколдовала над ним и, когда снова его надела, глаза стали почти нормальными. Развеяв зеркало, девушка внимательно оглядела сидящих и хмыкнула. «Вы что, ранних признаков наследия никогда не видели?» Ужин поражал великолепием, как и в прошлый вечер. С удовольствием присоединилась к трапезе даже Трис, которая все это время предпочитала то, что приносил ей эльф. Когда все насытились, а тарелки исчезли, с места встал Дамблдор. Сияя восторгом и предвкушением, директор хлопнул в ладоши, привлекая внимание к своей персоне. «Кубок вот-вот примет свое решение. Как только будут определены чемпионы, я прошу их пройти в комнату, примыкающую к залу. Там вам зачитают инструкции к первому туру». Старый волшебник чуть притушил свет, создав гнетущую атмосферу, которая только подчеркивалась синими языками пламени, что вырывались из кубка. Вдруг огонь вспыхнул красным, выплевывая первый кусок пергамента. Ловко поймав его, Дамблдор подслеповато прищурился и произнес первое имя. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Зал взорвался криками. Болгарин же досадливо поморщился, но встал с места и, сутулившись, направился к указанной комнате. Едва он скрылся, как кубок снова полыхнул. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур». Снова крики. Мадам Максим, забыв о приличиях, громко свистнула в 2 пальца, оглушив сидящего рядом с ней Флитвика. Француженка улыбнулась откровенно нервничающим гриффиндорцам и ушла, не забывая махать рукой всем вокруг. Трис вдруг почувствовала, как резко высохли губы. Нервно облизнув их, девушка гипнотизировала кубок, ожидая последней, 3-й вспышки. Только не Гарри, а если и он, то пусть успеет произнести разрыв, но лучше бы вообще не он. Пусть будет Дидгари, Флинт, да хоть миссис Норрис. Только не Гарри, только не Гарри, чемпион Хогвартса. Голос Дамблдора дал петуха от удивления. КХМ, прошу простить, чемпион Хогвартса, Беллатрикс Мёрг. 1, мне больше по душе книжный образ Крама, худой, темноволосый, похожий на хищную птицу, и вот это все. Вернуться к тексту. 2. Петит, маленький, французский. Вернуться к тексту. Глава 9. Чемпион Хогвартса. Чемпион Хогвартса, Беллатрикс Мёрк. Трис замерла, круглыми глазами глядя куда-то в пространство. Но через секунду Гарри только и мог, что восхититься. Потому что Трис Смёрк умела переигрывать планы в один миг. «Директор, я отказываюсь. Не знаю, чья это шутка, но я не кидала свое имя в кубок, магией клянусь». Выдернув палочку из рукава, Трис выкрикнула заклинание. «Люмос, Нокс, мисс Смёрк, нехорошо обманывать уф, мсье Дамблдёр». Максим от возмущения сорвалась на откровенный французский прононс. «Клятва магии для вас пустое место, я требую вызвать Авроров и моего поверенного». Мёрк уже стояла у стола преподавателей, сверкая глазами. Альбус в который раз поразился тому, что девчонка вечно кого-то ему напоминает. Сейчас вот вспомнилась тезка Мёрк, Белла Лестриндж. А может, она дочь Вальдеморта и Беллы? Похоже. Но Мёрки покинули страну, как девчонка оказалась у них. Да и возраст не подходит, она должна быть старше на год. Встряхнув головой, директор расплылся в такой сладкой улыбке, что зубы заломило у всех в радиусе 10 метров. «Мисс Смёрк, идите в комнату к другим чемпионам. Мы непременно разберемся в этой ситуации». Прищурившись, Трис демонстративно дергано ослабила узел галстука и вытянула за цепочку круглый медальон связи. «Мам, да, детка», голос через артефакт звучал чуть приглушенно, но слышно было всем. «Что случилось? Меня выбрал кубок. Ты нужна мне в школе». «Чего он сделал?» Медальон взвизгнул женским голосом. «Ты где?» «В большом зале. Много людей?» «Достаточно. Дамблдор внимательно тебя слушает». «Замечательно. Альбус, мать твою, через корыто за правую ногу да в левый погреб Мордридова дома. Я прибуду через час в твой кабинет, и не дай магия тебя там не будет. Учти, я вызову Авроров и следователя, подниму связи с менталистами, но выясню, как имя моей несовершеннолетней дочери вдруг оказалось в кубке». Медальон затих, как и зал вокруг. Улыбнувшись, Трис элегантно поклонилась всем сидящим и танцующей походкой направилась в комнату чемпионов. Каркаров был бледен, вспомнил предыдущий скандал с участием Примроуз Мёрк. Альбус дергал сам себя за бороду, стараясь не сорваться. И только мадам Максим одобрительно кивнула, делая себе пометку поближе познакомиться с наглой, но многообещающей ведьмой. «Трис», Флёр удивленно моргнула. «А нет, а да, я чемпион от Хогвартса, но тебе нет 17. А кого это волнует?» Трис хмыкнула, поняв, что повторился вчерашний разговор. «Я маму вызвала, так что попорчу нервы Дамблдору. Но этим все и ограничится. Разве контракт не разорвать?» «Нет, кто-то умудрился взять образец моей магии и привязать его к пергаменту. Я почувствовала закрепление клятвы, когда вылетело мое имя». «Не бойся, Флёр, эта малышка еще нас с тобой обскачет, будь уверена». Мёрк только улыбнулась, глядя на Виктора, который явно верил в нее куда больше, чем она сама. Они мирно беседовали, когда в комнату ворвались все директора с аврорами на закорках. Бэгмен и Крауч заходили отдельно, словно не имели к этому балагану отношения. Увидев, что чемпионы вполне мирно общаются, директора чуть притормозили. Но Каркаров все равно пылал праведным гневом. «Если бы я знал, Дамблдор, что вы так поступите, я бы привез больше учеников. Виктор идеальный чемпион, но можно было дать шанс другим, младшим ученикам. Мы выясним, кто устроил все это, Игорь. Ты же не собираешься обвинить меня в произошедшем?» «Нет, что вы». Каркаров тут же пошел на попятный. «Но это возмутительно. Директора Дурмстранга и Хогвартса налетели на одного из авроров, который записывал показания преподавателей. Мадам Максим, покачав головой, отошла к диванчику, где сидела Флёр. Француженка понятливо пододвинулась, Трис молча наполнила чаем еще одну чашку. Правда, посмотрев на великаншу, увеличила ее в два раза и добавила напитка. Максим усмехнулась, отметив про себя в очередной раз, что девочка подает большие надежды. «Мисс Смёрк, вижу, вы подружились с Флёр. Я, кстати, так и не поблагодарила вас за то, что согрели моих учеников». «Ни за что, мадам. Это наша ошибка, не надо держать гостей на пороге в такую погоду. Это будет интересное представление». Великанша сделала глоток чая, не прекращая улыбаться. «Жаль, что вы здесь, а не в Шармбатоне. Такой прекрасный цветок растет в совершенно неподходящих условиях. Да она кактус, а не цветок». Виктор чуть покраснел, Когда мадам Максим посмотрела на него чуть удивленно, в темных глазах великанши явно читалось что-то вроде «не лезь в дамские разговоры, болезный». Трисв заметила, что в спор включился Людобыгмен, активно жестикулируя руками, отчего стал похож на гигантскую осу в своем желтом костюме. Он что-то доказывал Аврору. Крауч же стоял в стороне с непроницаемым лицом, тихо попросив домовика принести еще одну чайную пару. Мёрк наполнила ее и осторожно отлевитировала в сторону чиновника. Удивление Крауча можно было нарезать тонкими ломтиками и подавать в качестве десерта. Но мужчина, быстро найдя взглядом того, кто его так облагодетельствовал, взял себя в руки и только кивнул, на миг позволив себе улыбнуться. Непробиваемый. Так это железный Крауч. Чего еще ждать? Флёр передернула плечами. Про него даже во Франции знают, боятся, как огня. Даже железо может покрыться ржавчиной. Трис сказала это очень тихо, но мадам Максим умудрилась как-то услышать ее. Брови директрисы взметнулись вверх и, хотя великанша промолчала, девушка чуть смутилась, коря себя за длинный язык. Спор внезапно завершился, когда Аврор, собирающий данные, подошел к Трис. Поклонившись, он тихо попросил девушку подтвердить ранее сказанную клятву. «Думаю, лучше будет, если я ее дополню. Я, Беллатрикс Кхарамёрк, не собиралась участвовать в турнире, не бросала свое имя в кубок, не просила других сделать это за меня, не давала свое согласие на снятие магического отпечатка. Магия мне свидетель, Люмос». На кончике палочки вспыхнул шарик света. «Нокс, спасибо, леди Мёрк». Аврор заполнил очередной бланк и поднял взгляд на девушку. «Если кто-то вдруг решит взять у вас показания вновь или запросит воспоминания, подтверждающие ваши слова, отправляйте их ко мне. Магическая клятва снимает с вас все подозрения, вы ведь в курсе?» «Да, в отличие от некоторых». Аврор усмехнулся, прекрасно поняв, в чей огород прилетел нехилый такой кусок горы. Заверив Трис, что больше ее беспокоить вряд ли будут, Аврор откланялся. Поскольку никто из сидящих не особо прислушивался к спору, что вели остальные, Дамблдору пришлось повторить сказанное еще раз. Несмотря на то, что некоторые против участия мисс Мёрк в турнире, контракт уже не разорвать. Мистер Крауч подтвердил этот момент, так что Беллатрикс Мёрк является полноценным представителем школы Хогвартс. Кто бы сомневался, старый пень, уверена, это твоих рук дело, а значит, зачем-то я тебе нужна как участник этого балагана. Понять бы еще только, что ты хочешь от меня. Ну что ж, Дамблдор натянуто улыбнулся. Пора дать инструкции. Это честь, Барти, представлена тебе. Не возражаешь? Да, инструкции. Крауч тряхнул головой, выплывая из своих мыслей. Первое испытание проверит вашу смекалку. Мы не станем посвящать вас в тонкости, потому что для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира запрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов. По-моему, это все, Альбус. Да, все. Директор Хогвартса взглянул на Крауча с любопытством. Может, Барти, вы переночуете в замке? Меня ждут дела в министерстве. У нас сейчас непростые времена. Вместо меня остается молодой Уэзерби, большой энтузиаст. По правде говоря, даже слишком большой. Оставайтесь, Барти. Я вот остаюсь, радостно возвестил Бэгмин. В Хогвартсе сейчас куда интересней, чем в вашей конторе. Нет, Люда, никак нет, в обычной категорической манере отказался Крауч. Доброй ночи, господа и дамы. Профессор Каркаров, мадам Максим, от рюмочки на ночь, надеюсь, не откажетесь. Но слова Дамблдора канули в лету, потому что мадам Максим уже повела Флёр к двери, о чем-то разговаривая на французском. Каркаров зыркнул на Крама, и они, не сказав больше ни слова, тоже поспешили уйти. Что же, казалось, Дамблдор рассчитывал на что-то большее, чем просто компания Бэгмина на этот вечер. Думаю, мисс Мёрк, вы тоже можете идти. Не забудьте, вам надо встретить моих родителей. Они прибудут минут через пять. Кажется, директор внимательно посмотрел на студентку, но увидел лишь полную безмятежность и улыбку и невинный взгляд темных глаз, едва заметно отливающих краснотой. Вздохнув, Дамблдор кивнул и направился к своему кабинету. У него очень чесались руки запустить в девчонку чем-нибудь эдаким, Но мечты, мечты, мистер Дамблдор, директор вздрогнул, изо всех сил пытаясь не вжимать голову в плечи. Объясните мне, слабой глупой женщине, почему это вы проигнорировали клятву моей дочери, которая была дана при всей школе? Примроуз Мёрк сидела перед Дамблдором и смотрела на него так, словно тот должен ей круглую сумму уже долгий срок, и не отдает, вечно отговариваясь то парадом планет, то полнолунием, то горькой лимонной долькой, что попалось ему сегодня, а это дурной знак. Так что, я, вероятно, был неправ. Понимаете, возраст, дела. Раз у вас уже возраст, то, думаю, вам стоит подумать о том, что пора покинуть кресло председателя МКМ и должность главы Визингамота. Но, я вас услышала, мистер Дамблдор, мною будет поднят этот вопрос на ближайшем собрании Палаты Лордов. Вы не имеете права. Имею, Альбус. Вежливый тон моментально сменился на шипение, из-за чего мужчина снова вздрогнул. Не забывайся, рот Мёрк хоть и мал, но вкладывает в эту школу куда больше, чем весь попечительский совет. Директор только выругался. Мысленно, естественно. Потому что Примроуз была права на все 100%. За тот месяц, сколько Трис случилось в Хогвартсе, семья Мёрк вложилась не только финансово, но и материально. Альвариус передал несколько своих разработок для общежитий студентов, накопители, рунные камни для обогрева и еще парочку. Другой вопрос, что все это осело в карманах директора, и в попечительском эта ведьма имела куда больший вес, чем он. Логично, конечно, она и в Хогвартсе училась, и чистокровная, и в ведении хозяйства понимает. К тому же, большинство попечителей были как раз женщинами, тут еще и солидарность играла. Но это бесило Альбуса еще больше, чем все остальное. Вот ведьмы, они везде ведьмы. Вздохнув, Примроуз встала со стула и, встав перед столом, оперлась на него обеими руками. Чуть наклонившись вперед, женщина внимательно посмотрела на Альбуса. «Трисси вам не по зубам, директор». Примроуз опять перешла на вежливое обращение. «Я прекрасно знаю, что она и сама со всем справится, у вас руки короткие гадить ей по-крупному. Но учтите, что с этого момента моя дочь не останется без присмотра ни на секунду. И если мне покажется, что ей грозит что-то серьезное, вы мне угрожаете». «Да». Леди Мёрк даже не стала отпираться. Это была именно угроза, никаких предупредительных выстрелов. И Дамблдор, посмотрев в глаза женщины, охотно ей поверил. «Даже если я правда такой злодей, как вы думаете, то не бойтесь, что я найду способ навредить вашей дочери. Я этого жду, мистер Дамблдор. Мне интересно посмотреть, как детки медленно, но верно пооткусывают вам пальцы по самые локти. Играйтесь, пока играется». Выпрямившись, Примроуз ласково улыбнулась и атмосфера резко разрядилась. Перед Альбусом вновь стояла леди до мозга костей, нежная, словно лилия. И если бы он не знал, сколько яда в этом прекрасном цветке, то обязательно бы поверил в это. «Я бы хотела увидеться с дочерью, директор. Поздравить ее со столь знаменательным событием. Конечно, конечно, эльф Хогвартса». Выдав появившемуся домовику инструкции, директор расплылся в улыбке, принимая правила игры. «Доброго дня, леди Мёрк, и вам, директор. Я выйду за пределы замка и аппарирую, не буду вас более беспокоить. Ах да, завтра я пришлю Трисси ее зайчика, подпишите документ на содержание животного, пожалуйста». Альбус не глядя подписал подсунутую бумагу и даже встал со своего кресла, чтобы проводить женщину до двери. Сделать уступку, разрешив после начала учебного года привести питомца, ничего не стоило. Зато может Мёрк быстрее уйдет и даст ему подумать. Дамблдор, едва услышал скрип лестницы, сбросил маску доброго старичка и глухо выругался. Угроз в своей жизни он слышал немало, вот только Мёрк и правда могла устроить ему проблемы, судя по ее уверенности. Придется придумывать новый план. Старик сел за стол и задумался. Мордрит, а так бы все хорошо вышло. Убрать наглую пигалицу, заодно Поттеру нервы расшатать. Видно, что щенок влюбился. Хотя, подождите, а с чего вообще я взял, что Мёрки могут устроить мне проблемы? Альбус откинулся на спинку и уставился куда-то в пространство. Нет, она, конечно, не шутила. Слишком много уверенности. Но уверенность и возможность — вещи разные. Знавали мы тех, кто на словах Мерлин, а по факту пшик пустой. Надо проверить, кого может подтянуть Мёрк. Если дело ограничится местными, то можно продолжать, а вот если в других странах. Дамблдор задумчиво почесал нос. Пора бы, наверное, возрождать пугало. Если закроем границы, то ничего не сделать этой ведьме. Против министерства ей не воевать, какими бы ни были богатства рода, но нынешний план надо все равно редактировать, чтоб ее, ладно, испытания уже составлены, тут можно будет отбрехаться тем, что не я придумывал, если помрет сама, то и с меня взятки гладки, для вида еще подошлю к ней кого-нибудь с помощью, чтобы вообще не придраться, кивнув самому себе, директор достал коробочку с лимонными дольками один, тщательно выбрав одну, Мак сунул ее в рот, но, разжевав, скривился, когда горечь наполнила рот. Трис ожидала травлю сразу по выходу из комнаты за преподавательским столом, но не думала, что она достигнет таких масштабов идиотизма. Гриффиндорцы, кроме ее друзей и чистокровных, помнящих, что такое клятва магии, кривили рты, обвиняя ее во всем, что ни попадя. Хаффлпаффцы шушукались за спиной, обиженные на то, что она обошла кандидата от их факультета, Седрика Дигри. Ривенклавцы громко рассуждали о том, что если нашла способ обойти ограничения, то надо делиться с ближними. Молчал только Слизерин, их кандидатура Мёрк вполне устраивала. Ну и пара затрещин от Флинта тоже помогла держать язык за зубами. Все сказанное Трис пропускала мимо ушей. Она знала, что ни в чем не виновата, а значит и нервы тратить на идиотов не стоит. Девушка неспешно направилась в сторону выхода из замка, надеясь увидеться с матерью. «Джинни, а ну стоять!» Мёрк уже минут 20 стояла у дверей, когда услышала за спиной голоса близнецов. «Джинни!» Резко повернувшись на каблуках, Трис уставилась на подбежавшую к ней младшую Уизли. Рыжая резко затормозила, но воинственного вида не потеряла. Вокруг медленно собиралась толпа, несмотря на то, что ужин давно закончился и всем вроде как надо было делать домашнее задание. Ну или отдыхать, в крайнем случае. «Я же говорила, что ты предательница. Оригинальность, Уизли, не твой конек. Ты сама бросила имя в кубок. Все уже знают». «Да», Трис внимательно огляделась, заметив, что часть слизеринцев подходит ближе, а по лестнице спускаются Гарри с Гермионой. «А мне кажется, все просто поверили в сказку. Пожирательская шлюха. А эта характеристика здесь каким местом?» Трис откровенно усмехнулась в лицо все больше краснеющей Джинни. Вокруг начали посмеиваться слизеринцы. «Интересно, скольким отсосала твоя мать, чтобы пропихнуть тебя в турнир?» Все вокруг замерло. Джинни прикусила собственный язык, но сказанного не воротишь. Мёрк подняла руку и Уизли зажмурилась в ожидании удара. «Трисси, леди так себя не ведут». Джинни приоткрыла один глаз и заметила, что запястье Мёрк удерживает дивной красоты женщина. «Что случилось? Давай я не буду тебе повторять, ма, это красотка, ее мать». Джин независтливым взглядом пробежалась по украшениям, дорогому платью и сглотнула. «Ну она же ее остановила, наверняка она и защитит меня». «Беллатрикс, леди не пристала марать руки о грязь. Для наказания недостойных используй слова». Леди Мёрк смерила взглядом почерневшую от злости Джинни. Хотя до некоторых заржавевших мозгов вряд ли дойдет, даже если ругаться, словно портовый грузчик. Уизли снова сглотнула, когда на ней скрестились взгляды обеих представительниц рода Мёрк. Впервые девочка ощутила себя безвольной жертвой, маленьким кроликом, на которого нацелились две змеи и сейчас примиряются, откуда лучше отщипнуть первый кусочек. Но все закончилось, едва стоило Примроуз кашлянуть, привлекая внимание дочери. Бросив на Джинни последний, предупреждающий взгляд, Трис посмотрела на мать. «Трисси, пойдем прогуляемся?» «Конечно, мам». Мёрки удалились, оставив Уизли обтекать и завистливо вздыхать вслед всех остальных. Гарри и Гермиона, переглянувшись, направились следом за ними, держась на некотором удалении. Примроуз, поглаживая ладонь дочери, которую та устроила на сгибе ее локтя, расспрашивала Трис обо всем на свете. Учеба, друзья, конфликты, леди Мёрк интересовала все, будто дочь ни разу не написала ей за этот месяц с небольшим. Они дошли почти до Черного озера, когда Примроуз внезапно обнаружила идущих позади Поттера и Гринджер. «Трисси, ты не против, если я пообщаюсь с твоими друзьями? Как будто если я буду против, тебя это остановит». Трис усмехнулась и повернулась к гриффиндорцам. «Мя, Гарри, идите к нам». Подростки, приблизившись, поприветствовали леди по всем правилам. Гарри обозначил поцелуй на запястье, Гермиона склонилась в Книксоне. Оба представились, не дожидаясь гневного шипения Трис. Примроуз с довольной улыбкой кивнула детям. «Меня зовут Примроуз Мёрк, но можно просто тетя Роуз». Женщина внимательно посмотрела на Гарри и усмехнулась. «Ты очень похож на родителей, Гарри, я постоянно это слышу». Парень грустно улыбнулся. «Похож на папу, только глаза мамины». Неправда, нос, изгиб губ, эти пушистые реснички, вылитая Лили. А вот плечами ты в отца, Лили была довольно хрупкой. Гермиона тоже получила свою долю комплиментов, особенно много внимания Примроуз уделила волосам девушки. Зардевшаяся Гриффиндорка начала рассеянно накручивать прядку на палец, понимая, что лучше не заикаться о своем давнем желании остричь эту копну. Трис, Гермиона, Гарри. Примроуз остановилась у дерева и быстро наложила несколько заклинаний против подслушивания. «Я не очень понимаю, что хочет добиться Дамблдор, но будьте осторожны, мы всегда вам поможем, в крайнем случае, заберем из школы, хотя до такого лучше не доводить». Подростки переглянулись и одновременно кивнули. Примроуз, улыбнувшись, обратилась к Гермионе. «Оказывается, леди Мёрк смогла наладить контакт с Гринджерами, и, если девушка даст свое согласие, то ее родителей перевезут под защиту Мёрк-Холла. Но работа. Оформим отпуск на месяц, а там подумаем. В конце концов, волшебники так и не научились еще выращивать новые зубы, могут работать в Магмире». Примроуз пожала плечами. «Твои родственники, Гарри, уже получили компенсацию и съехали в неизвестном направлении. Прости, что сделали это, не спросив тебя, но, как мне кажется, ты не особо против. А, как, никакой магии, простой диалог, ну капелька угроз, куда же без них». Примроуз умолчала о том, что они обнаружили при беседе с Дурслями, решив оставить этот разговор на каникулы. Пробежавшись по мысленному списку, что надо знать детям, женщина кивнула сама себе и внимательно посмотрела на подростков. «Не снимайте артефакты даже на пару минут, проверяйте пищу, не доверяйте тем, кого не знаете, и вдвойне, тем, кого знаете. Трис, поговори с дядей и начинайте заниматься боевой магией. Мам, тебе не кажется, что ты заразилась паранойей от нашего общего знакомого? Дочь, что-то происходит». Взгляд Примроуз был максимально серьезным. «Только вот что, мы пока не можем понять. Дамблдор пока поутихнет, но мне надо время, чтобы прибыла помощь. Постарайся не нарываться лишний раз. Завтра пришлю домовиков с Игги и всем необходимым». «Игги?» Трис округлила глаза. «Ты что, пришибла директора и запугала нового? Как вообще разрешили? Главное вовремя подсунуть бумажки на подпись. Учись, дочь». Мёрки хором рассмеялись, а Гарри и Гермионе осталось лишь непонимающе переглянуться. В конце концов, они наверняка первыми узнают завтра, что это за загадочные Игги. То есть это Игги? Да. Скажи, красавица ведь? Огромная угольно-черная пантера с урчанием потянулась за ладонью, выпрашивая ласку. Трис со смехом почесала любимицу за ушком. «Мама, когда они связывались вчера перед сном, рассказала ей, как удалось облапошить Дамблдора и предупредила, чтобы Игги и Трис с лишний раз не нарывались. А она? Кто она? Химера. Это подарок папы на мое десятилетие. Пантера ее основной облик, но она способна принимать еще три. Надеюсь, в последнем вы ее никогда не увидите. Почему? Боевая трансформа появляется только при прямой угрозе хозяину. И в таком случае Игги не остановится, пока не уничтожит врага». Гарри с Гермионой решили, что пока им не интересно посмотреть на ту самую трансформу, и начали уговаривать Игги показать остальные облики. Пантера для вида посопротивлялась, но обратилась сначала в черную кошку, размером примерно с мейн-куна, затем став почти двухметровой черной змеей. А во, Гарри потянулся к змейке, желая ее погладить. «Интересно, а яд у нее есть? Это же черная мамба». «Конечно, есть». Поттер быстро отдернул руку, отчего змея зашипела, как показалось парню, чуть насмешливо. Красуясь, змея встала на хвост, вытянувшись во всю свою немаленькую длину, повернулась левым боком, затем правым, и, резко скрутившись, обернулась кошкой. Трис ласково потрепала питомца по загривку и потянулась к одной из коробок. Девушка подозвала Игги к себе и защелкнула на шее кошки ошейник, украшенный россыпью мелких красных камней. «Надеюсь, они с живоглотом подружатся. Обязательно подружатся». Мёрк ласково погладила Игги. «Так, правила ты знаешь. Если накосячишь, отправлю домой, будешь там тухнуть, пока я не вернусь. Ясно?» Игги согласно муркнула и направилась к дверям, тонко намекая на то, что кое-кому пора погулять, а всяким людишкам надо идти на уроки. Вздохнув, Трис подхватила на плечо сумку и пошла к выходу из комнат. В гостиной они опять вызвали фурор, только вот вздохи и ахи направлены были на Игги. Лаванда потянула было руки к прелестной кошечке, но красноглазая бестия угрожающе заурчала, вздыбив шерсть на загривке. «Не советую, Браун. Игги не любит чужих. Вся в хозяйку. Трисс на миг показалось, что в голосе лаванды звучала насмешка. А с моим пушистиком она тоже драться будет? Нет, животных она не трогает. Именно в этот момент живоглот, которого Гермиона тоже выпустила погулять, вдруг бросился к Рональду. Громкое шипение смешалось с криками Уизли. Миа даже не успела прикрикнуть, как вперед кинулась Сидги. Ухватив кота за шкирку зубами, она встряхнула его, словно тот был котенком, а не крупным полукнизлом. Попытавшийся было огрызнуться, когда его отпустили, живоглот отхватил еще и лапой по морде. Обиженная морда рыжего кота вызвала тихие смешки, но вот когда Игги чересчур внимательно посмотрела на Рона, а точнее на крысу в его руках, все стихло. «Игги, нельзя! Эмэр, нет! Мря!» Нападав живоглоту лапой, Игги направилась к выходу из гостиной, гордо распушив хвост. Книзл поспешил за ней, нет-нет, да оборачиваясь на Уизли. «Ладно, идем на завтрак, а то не успеем, Мёрк. Чего тебе, Уизли, это?» «Спасибо». Трисс удивленно вскинула брови, но промолчала. Кивнув, давая понять, что благодарности услышаны, девушка направилась к портрету. За ней потянулись и все остальные, тихо обсуждая произошедшее. В большом зале стоял тихий гул, впрочем, как и в любой другой учебный день. Усевшись за стол, Мёрк быстро позавтракала и, дожидаясь друзей, начала осматривать людей. За столом преподавателей она заметила нового человека. «Эй, а вы не в курсе, кто это?» Джордж проследил за взглядом Мёрк и хмыкнул. Фред отзеркалил его ухмылку, и близнецы поведали о новом преподавателе Зати, которого прислали из Аврората на замену Грюму. Как оказалось, старшие курсы уже познакомились с ним. Нормальный мужик, кстати. Только советую вам, девчонки, надевать брюки, когда есть в расписании защита. Зачем? Гермиона нахмурилась, подумав, что близнецы опять со своими шуточками. Он что, извращенец какой-то? Ага, он совращает детишек страшной наукой под названием физическая культура. А ты откуда знаешь? Трис, вчера услышала, как Анджелина ругалась, что мышцы болят, а квиддич-то отменили, где бы она еще могла устать, Шерлок. Мёрк фыркнула, не собираясь комментировать слова Гринджер. А вот близнецам стало интересно, что же значит слово, которым обласкали Трис. День прошел без особых потрясений. Правда, Гермиона была шокирована уроком Зати, в хорошем смысле шокирована, потому что профессор Атис действительно преподавал, а не испытывал на учениках заклинания. Вечером, после ужина, гриффиндорцы собрались в выручай комнате. Трисс решила начать занятия по ведению боя и, вдохновившись сегодняшним уроком защиты, создала полосу препятствий. «Серьезно, грязевая яма, ты бы хотела яму со скучечервями или с полохвостами?» Миа скривилась, одергивая майку. Трисс заставила их переодеться, чтобы было максимально легко двигаться. Девушка тактично промолчала, когда парни на пару мгновений залипли, увидев Мёрк с собранными в высокий хвост волосами, одетую в короткие шорты и облегающую майку. Сама она завистливо вздохнула, заметив пусть и невнушительную, но все-таки наличествующую мускулатуру Трис. Миа никогда не занималась физическими нагрузками, ограничиваясь пробежками по этажам и тасканием сумки, а потому ее руки напоминали макаронины. Гриффиндорка с сомнением посмотрела на снаряды, но Трис, видимо, решила не издеваться над однокурсниками с первого же дня. «Так, Гарри, Миа, вы сначала туда». Палец Мёрк указал на отделенную площадку, где гриффиндорцы увидели самые обычные магловские беговые дорожки. 5 минут разминки и шагом на тренажерах. «Уизли, вы сразу на полосу вместе со мной». Поттер и Гринджер неспешно шагали, выполняя рекомендации Трис, и наблюдали за издевательством над близнецами. Видно было, что для Мёрк такие нагрузки тоже непривычны, но справлялась она куда лучше парней. «Эх, я ей даже завидую». «Чему именно?» «Она такая». Гермиона неопределенно взмахнула рукой. «Совершенная, что ли?» «Никто не совершенен, Миа. И тебе привет, Драко». Блондин улыбнулся, кивнув Гарри и вернул свой взгляд на полосу препятствий. Мёрк в данный момент обгоняла обоих близнецов, довольно ловко забираясь по веревочной лестнице. Вдруг рука ее скользнула по веревке. Девушка, прищурившись, оглядела зал и выругалась. «Малфой, это подло. Считай это жизненным уроком». Драко тихо рассмеялся, пряча палочку и развязывая галстук. «Не против, я присоединюсь». На перегонки близнецы были выдворены из грязевой ямы, Гарри и Гермиона милостиво отпущены с дорожек. Малфой быстро переоделся за ширмой и встал на стартовой линии рядом с Трис. Миа задумчиво хмыкнула, разглядывая непривычно раздетого драка. Как оказалось, мальчишка-сноб, которого они знали на протяжении 3 лет, вполне неплохо разбирается в магловской одежде. И, что удивительно, она ему идет. «Ну что, Мёрк, на желание, а давай, если я выиграю, то ты будешь моей парой на ближайшем балу». «Принято. Твое желание, узнаешь, когда придешь к финишу вторым». Хмыкнув, двое обменялись воинственными взглядами. Гермиона, как и договаривались ранее, выпустила белую вспышку. Соревнование началось. Стоя на финише, Мёрк с усмешкой наблюдала, как отплевывается от грязи драка. Остальные шокированно переглядывались, пытаясь осознать увиденное. Потому что Трис словно подменили в этом внезапном противостоянии. Она не стеснялась гадить, по-мелкому и не очень, создавая проблемы драка. Например, она умудрилась, молниеносно взмахнув невесть откуда взявшейся палочкой, затормозить его на подъеме по стене, заставив поверхность заледенеть. На брусьях, которые и так прокручивались, стоило за них схватиться, обнаружился слой масла. Веревки лопались, стоило встать на звено сетки. В итоге Малфой рухнул в грязь с 2 метров, а Мёрк пересекла финиш первой. «Грязно играешь, Трис, как ты сказал, а, точно, жизненный урок, драка». Девушка усмехнулась и взмахом палочки очистила парня от грязи. «Главное это победа, и что же ты хочешь? Ты пригласишь Гермиону на святочный бал». Гриффиндорцы замерли, не веря своим ушам. Гринджер так и вовсе выпучила глаза на Трис, искренне надеясь, что та шутит. Малфой какое-то время молчал, видимо, раздумывая над тем, как лучше бы отказать, но вдруг кивнул и повернулся к Гермионе. «Мя, а?» Шатенка перевела все еще ошарашенный взгляд на Малфоя. «Ты что-то сказал?» Спросил, «какого цвета будет твое платье?» «Я думаю, что закажу ей красное». Мёрк улыбнулась, подходя к друзьям. «Или синее, синее ей пойдет больше, а еще лучше золото. Золотой как-то кри. А меня кто-нибудь спросит, ты не хочешь синее платье, Мёрк?» Трис усмехнулась, глядя на красную до корней волос Гермиону, и, схватив подругу за локоть, отвела в сторону, ограждаясь от парней несколькими заклинаниями. Что уж она там высказывала Гринджер, неизвестно, но Мия сначала покраснела еще сильнее, потом чуть побледнела и наконец сдалась. Пока девушки разговаривали о своем, Поттер повернулся к Малфою. «Ты и правда пригласишь ее?» «Да, только из-за проигрыша?» «Нет», Драко улыбнулся. «Я бы сам побоялся пригласить, так что спасибо, Трис». Поттер только головой покачал, глядя на ту, что перевернула его жизнь с ног на голову. Даже Малфой, который раньше бы и на пушечный выстрел не подошел к Гермионе, сейчас сияет от довольства своим проигрышем. Спустя 2 недели, Мёрк вяло ковырялась в овсянке, когда перед ней упал небольшой кусок пергамента. Проводив взглядом неприметную сову, которая принесла записку, Трис развернула бумагу. «Охренеть, что такое?» Гермиона вопросительно глянула на подругу. «Все нормально?» Вместо ответа Трис просто протянула записку девушке. Заправив прядку за ухо, Мия взглянула на написанное и глухо выругалась. Потому что ровно посередине маленького, буквально с ладонь размером, куска бумаги было размашисто выведено. «Первыми будут драконы. Примечание. Итги во всех ипостасях. HTTPS и постинг CCNRBHRHMW и маги JPG. 1. Несмотря на то, что на подтервике указано, что это конфеты с шипучкой и перевод изначально неверен, я предпочитаю использовать именно лимонные дольки, то есть цукаты». Вернуться к тексту. Глава 10. Танцы, скитер, первый тур. И раз-два-три, раз-два, Поттер. «Да что сразу Поттер-то? Мы уже 3 недели тренируемся. Почему ты в ногах путаешься до сих пор? Может, просто танцы? Это не мое?» Трис вздохнула с видом мученицы и уселась на стул, стоящий около стены. Сегодня они уже потренировались в боевом искусстве, и там успехи Поттера радовали ее куда больше. Парень уже использовал половину заклинаний невербально, спотыкаясь на самых сложных по типу Патронуса. Но, судя по всему, после того, как полностью сформируется магическое ядро, и это заклинание он сможет колдовать без лишних слов. А вот с танцами была беда, и это не укладывалось в голове Мёрк. Двигался в дуэлях Гарри просто великолепно. Иногда они устраивали спарринги 2 на 2, и там тоже не было замечено проблем. Но стоило зазвучать музыке, и Поттер моментально становился бревном. У Мя, партнером которой стал драка на всех тренировках, таких проблем не было. «Трис, у меня есть идея». Малфой как раз подвел Гермиону к стульям, чтобы та немного отдохнула. «Но не думаю, что она понравится Гарри. Если это поможет мне танцевать, то хоть что». За язык тебя никто не тянул, Поттер. На следующий день. И кто меня тянул за язык? Не кукситесь, мистер Поттер. Северус подтрунивал над парнем с того самого мига, как Драко попросил его о помощи. Идите сюда, я не кусаюсь. Поттер, вздохнув, послушно подошел к профессору и попытался было встать в привычную стойку, но Зельевар, изогнув бровь, покачал головой. «Нет, Гарри». Юноша вздрогнул, услышав непривычное обращение. «Сегодня вы ведомый, я же парень. Судя по всему, вы не понимаете, как быть ведущим. Так что сегодня будете учиться этому. И как я это сделаю в роли девчонки?» «Молча, Гарри, молча, быстро». Поджав губы, парень все же расположил руки так, словно был бы дамой, одна на плече, вторая вложена в ладонь партнера. «Ехидная, расслабьтесь, больно не будет», он решил проигнорировать. «Все равно ругаться с Зельеваром себе дороже, так зачем тратить лишние нервы?» Трис старательно сдерживала улыбку, наблюдая за Поттером. «Сейчас либо до парня дойдет, либо его уже ничего не спасет в этом мире». Взмах палочки, и заиграл классический вальс. Гарри, который приготовился к стандартному раз-два-три, чуть не задохнулся, когда резко его повели в сторону. Скосив глаза на Снейпа, парень вздрогнул, взгляд Зельевара пробирал до самых печенок. «Не отвлекайтесь, Гарри. Очередной поворот. Вы знаете, какая роль мужчины в танце? Н не понимаю. Женщина — это драгоценный камень, вы — оправа. Вы должны держать свою драгоценность, показывать всем ее сияние. Если будет слабая оправа, тогда и камень не будет блистать. Более того, он потеряется на фоне других. Это касается не только танца, но и жизни. Бриллиант куда крепче золота, но без поддержки он мало кого захватит своим великолепием». Поттер чуть удивленно посмотрел на Зельевара и заметил, что тот косится в сторону Мёрк. Понимание прошило его, словно молния. «Касается не только танца». Тонкий намек на то, что он не пара Трис. Хотя, какой уж тонкий. Вполне себе понятный, ясный намек. Парень открыл было рот, чтобы ответить, но Снейп заткнул его одним взглядом. «Если бы я хотел сказать, что вы не подходите Трис, я бы так и сказал, Гарри. Думайте и учитесь, пока я жив. Боюсь, вы будете отравлять мне жизнь еще лет 300. Не собираюсь столько с вами общаться. Хватит и того, что мне вас учить еще 3 года». Фыркнув, Гарри вернул свое внимание движением. Когда затихла музыка, Зельевар не отказал себе в удовольствии довести юношу до стульев и с поклоном усадить его, словно даму. Но Поттер даже не обратил на это внимания, смазав все наслаждение пофигизмом. Заметив, что парень крепко задумался то ли над словами, то ли над движениями, с ней подправил танцевать Трис Сидрака. «Надо же проверить, что вы не косячите. В конце концов, вам больше некуда позориться, а вот мисс Грингер у нас первый раз выходит, что называется, в люди. Окружение не должно посрамить дебютантку. Скажите тоже, профессор». Гермиона фыркнула. «Хорош дебют, в школе потанцевать, мисс Грингер. А можно просто Гермиона, профессор? К Гарри ведь вы по имени обращаетесь». «Хорошо, Гермиона». Если Северус и удивился, то виду не подал. «Вы забываете, что в школе присутствуют не только англичане. Показать себя перед французской и северной аристократией во всей красе многого стоит». Мия задумалась, понимая, что Зельевар прав. Она все-таки Блэк, а это накладывает определенные обязательства. «Еще бы стало известно что-то про моего биологического отца. Кстати, надо будет узнать у Трис, что там с его поисками». Девушка бросила взгляд на Гарри, и что с Поттерами. «Не нравится мне вся эта история, ой, не нравится. Но, зная Трис, она наверняка либо уже узнала, либо в процессе. Надо будет поговорить с ней вечером». Раздумья Гермионы и Гарри, который до сих пор сидел, уставившись в одну точку остекленевшим взглядом, были прерваны громким треском. Ребята дружно вздрогнули и подняли взгляды на домовика, который стоял в сторонке, ожидая, пока Трис Сидрака закончит танец. Гарри помимо воли отметил, что их пара смотрится куда как презентабельнее, чем они с Мёрк. Малфой, как всегда с иголочки одетый, аккуратно причесанный, галантная улыбка, сверкающие глаза. Парень фыркнул, с неудовольствием понимая, что откровенно не дотягивает до Трис. «Это пока. Надо посоветоваться с этим змеем подколодным. Мерлиновы кальсоны. О чем я думаю? Кто б сказал, что я буду просить совета у Малфоя? В морду бы дал, как Рон». Мёрк присела в реверансе, Малфой склонился в поклоне. И только после этого девушка обратила свое внимание на домовика. «Что-то случилось, Илси. Прибыл отчет о расследовании. То, которое обусловно живых. Замечательно. Трис улыбнулась, хотя взгляд стал тяжелым. Драка, прости, мне придется попросить тебя уйти. А, он в курсе. Тема касается их с Гарри, так что, я не против, Трис. Все равно этот нюхлер все узнает. Смысл скрывать? Профессор, Северус неопределенно дернул плечом, быстро поняв, о чем пойдет речь. Приятного явно будет мало, но решение было все-таки за Поттером. О его семье пойдет речь. Они устроились около камина. Гарри, Северус и Трис сели в кресло, Драко с Гермионой пришлось делить небольшой диванчик. Глубоко вдохнув, девушка решительно распечатала конверт и достала бумаги. Пара взмахов палочкой, и к каждому отправилась копия отчета, чтобы не пришлось постоянно прерываться на комментарии. Говорю сразу, сначала читаем, потом обсуждаем. Все кивнули и погрузились в чтение. Гермиона и Снейп читали молча, Драко то и дело хмыкал. Гарри судорожно дышал, вцепившись в листы побелевшими пальцами. А вот Трис глухо ругалась почти на каждой фразе, то и дело бросая взволнованные взгляды на Поттера. Потому что, судя по отчету, жизнь умерших Поттеров была куда как радужнее, чем у их старшего сына. Чита жила в небольшом магическом поселении на юго-востоке Франции. Двухэтажный особняк с роскошным садом, скрипка-домработница, вечные гости, фотографии, как магические, так и магловские, были красочными и красноречивыми. Мёрк только удивлялась, почему же их никто не опознал, ведь они даже не додумались о минимальной маскировке. Числились они там под фамилией Проттер, о, оригинальность. Лили стала Лейлой, Джеймс откликался на Джона, и только Паллукса все знали под реальным именем, что неудивительно. Мальчик был рожден уже во Франции, 5 лет назад. Детектив даже раскопал информацию, на какие деньги жили Поттеры. Мёрк в очередной раз глухо выругалась, потому что средства снимались с основного счета рода, и цифры были практически заоблачные. Только на особняк уходило больше 10 тысяч галеонов в год, на еду и развлечения сумма немногим меньше, около 8 тысяч. Вдруг Трис насторожилась и, задумавшись на миг, снова ругнулась. Читать все закончили минут через 10, отчет был не особо большим, хоть и содержал в себе много интересной информации. Гарри был бледен до черноты под глазами. Северус, оценив состояние парня, встал с кресла и подошел к нему, протягивая флакон с успокоительным, и влил еще один в себя, поскольку выглядел ничуть не лучше своего ученика. То есть, пока я спал в чулане и был домовым эльфом, они развлекались. Голос Поттера был глух. Когда меня избивали за то, что я оставил каплю масла на плите, они распивали вино с друзьями. Я ждал свою семью, просто хотел быть с ними. Парень уронил бумаги на пол и, обхватив голову руками, согнулся пополам. Трис встала с кресла и, бросив свою стопку на сиденье, подошла к Гарри. Присев рядом с ним на корточки, девушка осторожно дотронулась до его руки. «За что они так со мной?» Шепот Гарри был едва слышен, но Трис почувствовала, как кольнуло болью сердце. «Что я сделал не так, Гарри? Проблема не в тебе. Посмотри на меня, пожалуйста». Потускневшие, постаревшие на десяток лет глаза цвета изумруда были полны слез. Трис криво улыбнулась, касаясь щеки Гарри кончиками пальцев. Раньше ей казалось, что эта помолвка какая-то дурацкая шутка мироздания. Сейчас же была уверена в том, что сама магия свела их, чтобы она помогла парню встать на ноги и выстоять. Главное, не сломаться самой. Это их вина и их выбор. Что бы ни произошло, бросать своего ребенка – самое дурное, что можно сделать. Тем более бросать вот так, как надоевшего щенка, под забор. Даже если ты будущая реинкарнация темного лорда, Мордрида и самого дьявола, это не твоя вина, что они так поступили. Тебе был всего годик, что ты мог сделать не так? Трис вдруг слегка истерично хихикнула. Срыгнул на любимую рубашку, или испачкал подгузник сразу же, как тебе его поменяли? Гарри грустно усмехнулся, рассеянно поглаживая ладонь Трис, в которую успел вцепиться за время ее монолога. Ощущение прохладной кожи как-то успокаивало, а чуть дрожащий голос девушки давал сил сделать еще один вдох. «Что мне делать, Трис? Жить, Гарри? Вот так просто? Забыть, что они сделали? Я такого не говорила». Губы девушки растянулись в чуть сумасшедшей ухмылке. «У тебя есть два варианта, Гарри. Либо забить на них, либо забить их. Можно просто морально, но я бы рекомендовала сделать их существование невыносимым. Какая ты кровожадная, но я не могу так с братом. Он ведь ни в чем не виноват. Лучше быть кровожадным, чем мягкотелым. Ворчливый голос Северуса заставил парочку вздрогнуть. Ребенка можно забрать и воспитать в традициях чистокровных. Будет вам подмога на возрождение родов. Поттер как-то странно скривился, но кивнул, признавая правоту Зельевара. И, хотя очень не хотелось обрекать брата на жизнь без родителей, что-то внутри уже начинало тихо вопрошать, а как же воспитают вот такие родители мальчика? Вдруг он вырастет как Дадли или Палкис? Взъерошив волосы, Гарри посмотрел на Трис уже с улыбкой. Он уже давно смирился с тем, что эта несносная ведьма станет его женой. И если между ними не будет той всепоглощающей любви, о которой мечтает любой подросток, то уж с поддержкой проблем не предвидится. Тот же внутренний голосок, уверяющий парня в том, что брату будет куда лучше вдалеке от родителей, вдруг вякнул что-то про то, что некоторые то уже вполне себе влюблены, но был задавлен решительной рукой природного упрямства. «Надо будет на каникулах заглянуть в банк», — вдруг подала голос Гермиона. «Гарри все больше становится похож на Нюхлера, у которого пытаются отобрать золотую монетку. Это ты к чему? Наследие проверить. Мы же обряды очищения прошли, может и получится узнать?» «Нет, Нюхлер больше подходит Уизли», — Малфой задумчиво причмокнул губами. «Поттер наверняка в родстве с гиппогрифами. Такой же упрямый осел. Тот, у кого в предках павлин, мог бы и промолчать». Обстановка чуть разрядилась, но смех все равно был откровенно натянутым. Расходились в настроении, близком к депрессивному. Уже почти приготовившись ложиться спать, Гермиона вспомнила про то, что хотела узнать об отце. И, накинув на плечи теплый халат, направилась к спальне Трис. «Входи». Мёрк будто почувствовала приближение подруги, хотя та даже не успела постучать. «Не спится?» Гермиона на миг залюбовалась девушкой, что сидела за рабочим столом. Стопки документов, которые Трис разбирала в свободное время, занимали почти всю поверхность. Грингер стало даже стыдно, потому что большая часть документов, по-хорошему, должна была лежать на столах Гарри и ее. Но, прекрасно понимая, что гриффиндорцы пока больше напортачат, чем разберутся в происходящем, Трис даже не поднимала этого разговора, исподволь рассказывая им нюансы. «Я хотела про отца спросить, не нашли еще?» «Пока нет». Трис сбросила очередную папку на стол и с наслаждением потянулась. «Будешь горячий шоколад?» Девушки уселись в гостиной, каждая со своей чашкой. Трис прикрыла глаза, сосредоточенно вдыхая запах напитка. Гермиона чуть дернула носом, не понимая, что ее смущает. «А с чем у тебя шоколад?» «Имбирь, корица и перец чили». Мёрк сделала глоток и едва не заурчала. «Папа научил. Я почти не ем сладкое, но ему жутко хотелось напоить меня именно горячим шоколадом. Поэтому подумал, что такое сочетание мне больше понравится. У тебя без специй, не рискнула что-то добавлять». «И правильно. Мне тоже папа его впервые приготовил». Гермиона вдруг замолчала и вздохнула. «Я запуталась. У меня ведь есть родители, а теперь еще и отец. Это вот как его называть? Отцом. Ты же его так и называешь, в чем проблема? Ну, как, он же мой, он твой биологический отец. Еще неизвестно, знает ли он вообще о тебе, и если не знает, то как отнесется. Понимаю, что вероятно рушу твои ожидания, но лучше быть готовой к негативу. Блэки та еще семейка, одна только леди Вальбурга чего стоила. Вальбурга, твоя бабушка по отцовской линии. Я сама не знала ее при жизни, скончалась она лет 10 назад, вроде бы, но слухи о ней до сих пор ходят. Леди Вальбурга Блэк, та, что выжгла сына с гобелена, отсекла от рода. Хотя последнее вряд ли, Орион был не дурак, по словам папы. А значит и не позволил бы так ослабить семью. К тому же ты бы не стала леди Блэк, будь Сириус отреченным. Гермиона сделала глоток шоколада, чувствуя, как голова начинает идти кругом. Хваленая память ей отказывала из-за обилия информации. «Мя, тебе бы с Северусом позаниматься». «Зачем? Ты в свитке про дары внимательно читала?» Мёрк хмыкнула, когда девушка кивнула, но не все поняла, судя по всему. «Ты интуит, Мя. Если достаточно развить эту способность, то ты станешь предсказывать события, как Трелани, скорее как Шерлок. Интуиты прогнозируют множество вероятностей, но нужно дисциплинировать разум. Если ты не против, я поговорю с дядей». Гермиона кивнула, прекрасно понимая, что просто так Трис советовать не будет. И тут девушка вспомнила, что буквально через пару дней подруге надо будет столкнуться с огромными драконами. «Трис, ты придумала, как будешь действовать на испытании?» «Ага, не волнуйся, у меня все схвачено». «Ты совсем не боишься?» «А смысл?» Трис пожала плечами, недоуменно глядя на Гермиону. «Ну, измотаю я себе нервы, беспокоясь о сохранности своей шкурки. Буду ходить невыспавшаяся, дерганная, нервная. Кому это поможет? Только тем, кто хочет моей смерти. Страхом вполне можно управлять, мя, чем я и занимаюсь». Гриффиндорка только вздохнула, тщательно скрывая чуть завистливое восхищение. Чем больше она узнавала Мёрк, тем больше верила в то, что подруга явно мудрее многих. Трис, в свою очередь, думала о том, что надо попросить дядю сварить модифицированное успокоительное. И нет, не для нее, а для Мя и Гарри, которые зря вымотают себе нервы, глядя на ее выступление. Она тихо мирно варила противоядие, когда в класс ворвался Колин Криви. Мальчишка-третьекурсник раздражал ее куда больше, чем вынужденное участие в турнире. Он все время таскался за ней со своей камерой, не давая свободно вздохнуть, и беспрестанно вещал о том, что хочет стать великим журналистом, что Трис просто обязана дать ему интервью, что он. На этом моменте его обычно оттаскивали близнецы, которые прекрасно научились чувствовать момент, когда еще немного и Мёрк взорвется. «Профессор, Трис с Мёрк вызывают наверх. Она поднимется через час, когда закончится урок. Но, сэр, там мистер Бэгмин и все чемпионы. Их должны фотографировать». Раздраженный Зельевар скривился, но коротко дернул головой в сторону выхода, отпуская Мёрк с урока. Трис уже была в дверях, когда услышала за спиной: «Всем жду на отработку, Мёрк». Трис чуть повернула голову и кивнула, прекрасно зная, что дядя увидит этот жест, и направилась дальше, за Криви, который едва не взрывался от распирающих его эмоций. Он что-то вдохновленно вещал о том, что от пророка прибыл самый известный журналист, который для Колина словно божество, сошедшее с небес, и вообще неплохо будет, если одобрит те фотографии Трис, которые он успел сделать в школе. Глубоко вдохнув, Трис протянула руку и, сцапав парня за ворот, подтащила к себе. В свободной руке уже была зажата палочка и, сделав едва уловимое движение, девушка наклонилась к уху третьекурсника. «Я стала тебе неинтересна, потому что куда больше секретов скрывает Джинни Уизли». «Да, да». Глаза Криви, на секунду затянувшиеся мутной дымкой, прояснились. «И как она вообще выжила на первом курсе?» «Прости, Трис, я обязательно буду болеть за тебя, но я побежал». Мёрк перевела дух. «Если бы кто-то застал ее за таким колдовством, отдыхать бы ей в Азкабане лет 15, но и терпеть болтливого парня, который разве что в койку к ней не пробрался за это время, уже сил не было». Подойдя к дверям, Трис столкнула створки и вошла внутрь, быстро оглядывая аудиторию. Помимо Бэгмина здесь уже были Крам и Делакур, как и директора их школ. Мадам Максим покровительственно кивнула Мёрк, Виктор и Флёр поприветствовали ее улыбками. Каркаров, естественно, проигнорировал появление третьего чемпиона. Дамблдора вообще не было в комнате, но внимание Трис привлекла блондинка в алой мантии. Очки в толстой оправе, украшенные явно фальшивыми рубинами, сидели на чуть вздернутом остром носике, который привык соваться во все дела, которые его не касаются. Светлые локоны были залиты лаком так, что Трис на секунду показалось, что ими можно забивать гвозди. И взгляд, акулий взгляд прожженной стервы, был прикован к третьей чемпионке. А вот и мисс Мёрк. Бэгмин почти подбежал к Трис, не забыв подхватить блондинку под локоток. «Позволь представить, это мисс Рита Скитер, журналист ежедневного пророка. Она делает небольшую статью про соревнования, не такую уж и небольшую, Люда». Блондинка сверкнула глазами, жадно глядя на Трис поверх очков. «Я могу взять интервью у Беллатрикс, самый юный чемпион, еще и девушка, это будет хороший материал». «Конечно, Рита, конечно, у нас еще есть время, пока не прибудут». Кто должен прибыть, Трис так и не узнала, потому что Скитер, получив разрешение, быстро утащила Мёрк в какой-то чулан. Брезгливо покосившись на паутину, висевшую в углу, Трис достала палочку и невербально очистила комнатушку. Скитер, если и удивилась, то ничем этого не выдала. «Там очень шумно. Давай побеседуем в тихой, уютной обстановке». «Не думала, что вы страдаете агорафобией, мисс Скитер». «Какие умные слова, милая». Журналистка отмахнулась, слишком театрально выдав восхищение. «Ты не против прытко пишущего пера?» «Против». Скитер, которая уже и пергамент достала, и перо начала настраивать, замерла. Трис ласково улыбалась, не сводя взгляда с журналистки. Та зеркально повторила улыбку девушки, но все-таки продолжила настраивать перо. «Мисс Скитер, вы плохо меня расслышали, но у меня нет другого пера, значит и интервью не будет. Это всего лишь мой инструмент». Скитер точно видела, что девчонка убрала палочку, но перо вдруг вспыхнуло и осыпалось пеплом на пергамент. «Что ты наделала?» «Я? Ничего. Так я пойду или у вас все-таки будет другое перо?» Скрипнув зубами, журналистка достала самое обычное перо и, гневно зыркнув на девушку, записала что-то на пергаменте. Трис только усмехнулась про себя. Она знала, что эту акулу пера отправит обозревать турнир. Ведь именно Скитер была автором самых продающих статей. Именно она умела вывернуть факты так, что обыватель писал кипятком от восторга. «Итак, что побудило тебя стать участником турнира?» «Ничего, мисс Скитер, не стоит строить из себя наивную писаку. И я прекрасно знаю, что вы уже в курсе того, что была произнесена магическая клятва, исключающая мою причастность к этому инциденту». Журналистка вдруг устало выдохнула и бросила перо на пергамент. Вытянув губы трубочкой, она минутку помолчала и посмотрела на Трис. «Ты сломала мне все интервью, маленькая стерва. Простите, мисс Скитер». В голосе девушки не было ни грамма сожаления. «Но меня не согревает мысль, что я предстану в вашей статье». Неопределенно взмахнув рукой, Трис, тем не менее, прекрасно знала, что Скитер ее поймет. И журналистка усмехнулась, кивая. «И что будем делать? Вы можете взять у меня нормальное интервью, без ваших излюбленных приемчиков. Такая скука. Бёль, такое никто не будет читать. Тогда, быть может, возьмете интервью у Драко Малфоя, которого пытал Аластер Грюм. Или о том, как профессор трансфигурации губит ментальное здоровье учеников».